Глава 64. Мы поехали на такси, потому что Адриан сказал, что из-за его машины могут следить, а я всю дорогу думала об Анжелике. Эти белые розы, ее дрожащая рука, а затем ее кровь не выходили из головы. А еще эта дурацкая считалочка. Адриан не сводил с меня взгляд, пока мы ехали. Я старалась не реагировать и не касаться его, поэтому сидели мы по разным сторонам машины. Мои руки все еще дрожали, даже колени иногда подрагивали. Боюсь, с такой жизнью невротиком стану в скором времени. В груди кошки скребли, и горечь в горле не собиралась отступать. Я посмотрела на Адриана, когда мы остановились у невзрачной гостиницы в слабо освещенном переулке. Он сказал, что будет лучше, если мы переночуем где-то в подобном месте. Я не стала возражать. Это последнее, что меня волновало. Пройдя внутрь по обшарпанному полу, мы остановились у маленькой стойки типа ресепшена, где был всего один работник, брюнетка лет 40 на вид. Адриан взял один номер с двумя разными кроватями, и я мысленно отблагодарила его. В воздухе витал слабый запах сырости и побелки. Должно быть, здание очень старое и давно не ремонтировалось. Женщина проводила нас до комнаты, которая находилась в маленькой пристройке на втором этаже, куда попасть можно было только по узкой деревянной лестнице. Брюнетка улыбнулась натянуто и пожелала приятного отдыха, отдавая Адриану ключи. На деревянном полу лежал старый, затертый, но чистый ковер, напротив двери коричневый шкаф прошлого десятилетия, а по бокам две обычные кровати. Столик в углу с чайником и одноразовыми стаканами. Справа дверь, наверное, ванная, туалет, как раз то, что мне было нужно. «Ты не против, если я пойду первая?» Я кивнула на дверь в ванной. Адриан лишь покачал головой, расстегивая запонки на рубашке. Между нами поселилось неловкое молчание на какое-то время, а затем я спряталась за дверью ванной комнаты. Мне хотелось кричать. Я стянула с себя платье и безжалостно оставила его на холодном кафельном полу. В углу стояла стиральная машина, на ней был шампунь, два куска мыла, зубная паста и три свернутых полотенца, надеюсь, чистых. Окунувшись под горячую струю душа, я вся намылилась шампунем, пахнущим как мужской одеколон, затем сполоснула рот зубной пастой, так как одноразовых щеток не нашла. Обернувшись в одно из полотенец, я подобрала с пола свою одежду и вышла из ванной. С меня текла вода, потому что я даже поленилась вытереть волосы. Просто отжала их руками. Мне было плевать. Обе постели были разобраны. Адриан сидел на одной из них и смотрел на меня. Он был без рубашки, и я не смогла этого не заметить. Прошлепав босыми ногами до кровати, я сложила стопкой одежду и положила в угол. — Ты можешь идти в душ, — сказал я, не оборачиваясь. — Ты в порядке? В голосе Адриана не было никакой манерности или грубости. Не особо привычно наблюдать в нем нечто подобное. Да и привыкать я боялась. В любой момент все могло измениться. Да, все нормально. Я поняла, что снова складываю платье. Мне жаль Анжелику. Она мне не нравилась, но мне жаль ее. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. Снова. Я отбросила дурацкое платье в сторону и обернулась. Адриан встал и сделал шаг ко мне навстречу. Мне было страшно, призналась я. Сегодня я испугалась еще сильнее, чем тогда, когда кто-то выпустил газ в том идиотском борделе и тебя подстрелили. — Тебе не нужно бояться за меня, Алина. Он сказал это так, словно услышал редчайшую глупость. И, может, оно так и было, и, может, в глубине своей черной души он усмехался надо мной. Но я боюсь, Адриан, что бы у нас ни происходило, я боюсь, что больше не увижу твое мерзкое лицо. Я усмехнулась, и одна слеза щекотнула мою кожу, скатившись до подбородка. Я даже не почувствовала, как та выскользнула. Вестардо придвинулся ко мне и провел рукой сначала по одной моей щеке, затем по другой, потом очертил пальцами контур моих губ, коснулся бровей и завел волосы мне за уши. Я годами пытался забыть все это, любовь моя. Если бы я смог, нас с тобой сейчас бы тут не было. Мой подбородок предательски задрожал. Адриан слегка сжал его пальцами и чуть приподнял мою голову, заглядывая мне в глаза, в то время, когда их уже невыносимо жгло. Я не могу ненавидеть тебя вечно, и я знаю, что никогда не смогу заменить твою жену, но... Я замолчала, когда рука Адриана отстранилась от моего лица, а на его сменилось больше эмоций за секунду, чем обычно я могла видеть, и мне захотелось убежать. Прямо сейчас схватить вещи и сбежать отсюда, потому что сейчас я видела все. Каждую частичку его боли, причину хмурости и отстраненности. Он все еще любил ее, любил ту женщину. Я закрыла глаза, и слезы хлынули с моих глаз. Он топтал меня за то, что я не могу быть ею. Это было так очевидно, что я рассмеялась. Я опустилась на край кровати и начала хохотать, давясь собственными слезами. Все это время я искала причину, а она вот, прямо перед моим носом. И самое ужасное, что мне даже некого теперь в этом обвинить. Вистар опустился передо мной на корточки и приподнял указательным пальцем мою голову. Он обеспокоенно смотрел на меня, или как на сумасшедшую. Дэвил был прав, да? Я вздохнула и вытерла обеими руками лицо. А о чем ты говоришь? Он потянул ко мне руку, а я отбросила ее к чертовой матери. Ты спасаешь меня, представляешь, что спасаешь ее. Он закрыл глаза и медленно втянул носом в воздух, словно собирая оттуда частицы самоконтроля. Когда глаза распахнулись, в них был привычный мне холод. Словно выключатель сработал. Я хмыкнула себе под нос. Я не хочу говорить о Доминике, особенно с тобой. Ауч. Нет, это не ревность. Одно дело, когда он любит кого-то другого, а другое, когда использует меня для замены или как подушку для битья. Я протянула руку вперед и коснулась его обнаженной груди. Его мышцы напряглись под моей ладонью, словно я причинила ему боль своим прикосновением. Где-то здесь. Ты даже ненавидишь меня за то, что я не она. И мне правда очень жаль, Адриан. Он долго смотрел на меня, желая что-то сказать, что-то важное, иначе не пришлось бы так долго размышлять, правда ведь или нет? В итоге мои ожидания рухнули. Поспи немного, ладно? Он провел костяшками пальцев по моей щеке и, больше не сказав ни слова, пошел в ванную.